Привет, привет, Тео. Федор. Федор, по-русски? Отлично. Меня Игорь зовут, если что. У тебя какой инструмент? У меня акустика с микрофоном. Ну, не знаю, можно что-нибудь попеть. Но пока, в принципе, только на акустике. О, хорошо, у Крейзи тоже синтезатор. Просто. Так, как бы здесь метроном отключить? Как у меня достал уже, честно говоря. О, все, я отключил свой метроном лично. Мы тут хотели сыграть Мэрилина Мэнсона, Sweet Dreams.